не противостоят бытовым сценам романа и не воспринимаются как нечто чужеродное для повествовательного искусства. Пестра и цветиста, как восточный ковер, изобразительная ткань романа. Мифологические сцены чередуются в нем со строго реалистическим описанием пастушеского быта, подчеркнуто иронические картины придворной жизни, перемежаются обширными философскими отступлениями, и над всем повествованием, щедро приправленным юмором, царит мудрая вера в достоинство человека, в стойкость его нравственных принципов, в его способность сохранить в целости и защитить свой нравственный мир от посягательств низменных, жестоких инстинктов, способных обесчеловечить человека. В соответствии с авторским замыслом в романе существует два плана, собственно, мифологический и реалистический бытовой. Они неотделимы друг от друга и неразрывно связаны, ибо мифологические представления составляют важную часть сознания героев романа и определяют их поступки и роль в повествовании. В свою очередь, жизненная практика и жизненный опыт действующих лиц романа обуславливает их мифологические воззрения. Обращение Мана к мифам и сказаниям народов Ближнего Востока, создавших великие цивилизации, было естественным, ибо эти мифы и сказания составили под основу Библии, откуда писатель заимствовал сюжетную схему своей тетралогии. Кроме того, культура народов, населявших Малую Азию и окрестные земли, шумеров, хеттов, хуритов, филистимлян, арамеев, ассирийцев, вавилонян, иудеев и египтян, их мифы были гораздо старше, нежели культура и мифологические воззрения греко-римского мира. От них веет дыханием седой древности, загадочной и манящей. В обширном вступлении к тетралогии «Сошествие в ад», написанном в тонах высокой иронии, создающей дистанцию между рассказчиком и содержанием рассказанного, Томас Манн приоткрывает завесу над кладезем прошлого, в глубинах которого клубятся века и тысячелетия, и показывает, что нельзя рассматривать Библию как источник, повествующий об изначальных днях человеческой истории. Многие представления и мифы, легшие в основу библейских легенд и существенно повлиявшие на духовный мир героев романа, уходят своими корнями в безмерные дали минувшего и повторяют мифы народов, некогда населявших и двуречье, и другие малоазиатские земли. Так библейскому Ною предшествовали легендарный шумерийский царь Зиусудра, строитель ковчега, и вавилонский Ут-Напиштим, соорудивший корабль, в котором он спасся сам и спас всевозможную живность во время всемирного потопа. Да и сам миф о всемирном потопе встречается в разных частях света. Тоже можно сказать и о мифе об Эдеме и сотворении человека. В библейской Вавилонской башне угадывается архитектура урских зиккуратов, многоступенчатых зданий, строительство которых вызвало раздражение у взыскующего бога Авраама, праотца Иосифа, и заставило его покинуть Ур Халдейский и отправиться в странствие сначала в Харан, затем в Ханаан. Конечно, если бы Авраам жил на самом деле, у него бы нашлись более серьезные причины для того, чтобы покинуть Ур. Нездоровый климат, заболачиваемость земель, обработка которых требовала непосильного труда. Дабы подчеркнуть мысль о невозможности начинать рассказ о свойствах человеческой натуры, отталкиваясь лишь от библейских легенд и усилить ироническое глубокомыслие пролога, Томас Манн возводит многие мифологические представления к сказочным культурам Атлантиды, Гондваны и Лемурии, легендарным материкам, якобы погрузившимся в воды Мирового океана. Но философским центром вступления, конечно, является пересказ, восходящий к архическим мифам и учению о Троице, неоплатоника Плотина, антропософской легенды о романе души, о соединении души с материей, облагородившим материю. Согласно этой легенде, которую Манн перелагает с легкой, но вполне явственной усмешкой, до сотворения мира уже существовал некий идеальный и светоносный образ прачеловека, борца со злом. Еще Гильгамеш хотел стереть все зло с лица земли, оставившего в материи частицу собственной лучезарности, которая при сотворении рода людского и человеческой натуры пошла в дело как важнейший строительный материал. Поэтому бессмысленно искать в какой-либо точке прошлого истоки высоких нравственных качеств человека. Они присущи ему от рождения. Они извечны, как извечно стремление человека к высшему, к добру, человечности. История Иосифа Прекрасного и должна была подтвердить эту истину. Она, эта история, возникает в романе в мифологическом обрамлении, и многие ее особенности сами зависят от мифа, который, по мысли Манна, будучи одним из выражений коллективной памяти человечества,